Ты избавила меня от ветки, но не избавила от корня. «О, мой господин, о, мой любимый!» — сказала она. «А что же есть корень?» И царь воскликнул. «Горе тебе, проклятая! Корень — жители этого города четырех островов. Каждую ночь, когда наступает полночь, рыбы поднимают головы и взывают о помощи, проклинают меня и тебя. Вот причина, мешающая моему выздоровлению. Иди же, освободи их скорее, приходи, возьми меня за руку и подними меня. Здоровье уже идет ко мне». И когда женщина услышала слова царя, она думала, что это раб, она обрадовалась и воскликнула: «О, господин мой, твой приказ на голове моей и на глазах, во имя Аллаха!» И она встала радостно и побежала, и вышла к пруду, и взяла оттуда немного воды, и проговорила над ней слова непонятные. И рыбы запрыгали и подняли головы, и тотчас же вышли, и чары оставили жителей города, и город сделался населенным, и торговцы стали продавать и покупать, и всякий принялся за свое ремесло, и острова вновь сделались такими, какими были. И после этого женщина-колдунья тотчас же пришла к царю и сказала ему: «О, любимый, подай мне твою благородную руку и встань!» И царь отвечал неслышным голосом: «Подойди ко мне ближе!» И когда она подошла вплотную, царь обнажил меч и ударил ее в грудь, и меч вышел, блистая, из ее спины. Потом царь опять ударил ее, разрубил пополам и кинул ее тело на землю двумя кусками, и вышел и увидел расколдованного юношу, который стоял в ожидании его и поздравил его со спасением. И юноша поцеловал царю руку и отблагодарил его, а царь спросил: «Будешь ли жить в твоем городе или пойдешь со мной в мой город?» «О, царь нашего времени», — отвечал юноша, — «а знаешь ли ты, каково расстояние между тобою и твоим городом?» 2,5 дня пути», — отвечал царь. И юноша воскликнул: «О, царь, если ты спишь, проснись. Между тобою и твоим городом целый год пути для спешащего путника, и ты пришел в 2,5 дня, потому что город был заколдован. А я, царь, не покину тебя ни на мгновение ока». Царь обрадовался и воскликнул: «Слава Аллаху, который милостиво послал мне тебя! Ты мой единственный сын, так как я за свою жизнь не имел ребенка». И они обнялись, обрадованные до крайности, а потом пошли и пришли во дворец. И царь, который был заколдован, приказал вельможам своего дворца снарядиться в путешествие и приготовить припасы и все, что требовалось по обстоятельствам. И они принялись собираться, и собирались 10 дней, и юноша выступил с султаном, сердце которого пылало от тоски по его городу. Как это он его оставил! И они поехали. И вместе с ними 50 невольников и большие подарки, и путешествовали непрерывно днем и ночью в течение целого года. И Аллах предначертал им безопасность, так что они достигли города и послали известить визиря о благополучном прибытии султана. И визирь и войска выступили после того, как их оставила надежда на возвращение царя, и войска, приблизившись к царю, облобызали перед ним землю и поздравили его с благополучным прибытием. И царь вошел и сел на престол, а потом он обратился к визирю и рассказал ему все, что случилось с юношей, и визирь, услышав о том, что с ним произошло, поздравил его со спасением, и тогда все успокоились. И султан наградил многих людей и сказал визирю: «Позвать ко мне рыбака, что принес нам рыб». И послали к рыбаку, который был причиной освобождения жителей города, и его привели, и царь его наградил и расспросил, каково его положение. и есть ли у него дети?»